Глава 4. 8 июля 2013 года. Ночное нападение. «К вам Заборский, говорит, очень срочно», — сообщила Аня. Надо отдать ей должное, даже самое тревожное сообщение она произносила без истерических интонаций, практически ровным голосом. Но этим, судя по количеству влюбленных взглядов сослуживцев, число ее достоинств не ограничивалось. Однако своих коллег в качестве потенциальных мужей Аня не рассматривала, а временно свободные от семейных уз местные олигархи и бизнесмены, в свою очередь, не видели в качестве потенциальной жены Аню. «Никуда не денешься, диалектика», — философствовал на этот счет Заборский, — «единство и борьба противоположностей». Услышав голос секретаря, Иван оторвался от большой обзорной статьи о кризисе в мировой экономике. Каждое рабочее утро он начинал с просмотра новостей и просил ему не мешать. Все знали, что шеф не любит утренних визитов, и обсуждение текущих проблем оставляли на вторую половину дня. Но если Заборский нарушил негласный принцип, значит, произошло что-то из ряда вон выходящее, и Черепанов дал Ане команду впустить Виталия. «Ну что опять не так в нашем королевстве?» Иван пожал руку Виталию и указал на стул. «Новую видеокамеру ты получил на прошлой неделе?» И, по моим расчетам, еще не должен разбить. Оттого я тебя и не ожидал раньше времени. С Виталием Заборским Иван работал уже не первый год. Несмотря на разницу в возрасте, их связывали не только служебные, но и дружеские отношения. До прихода в телекомпанию «Зенит» Виталий возглавлял отдел расследований в газете. Он знал все о криминальной обстановке в городе. Коррупция во власти, распространение наркотиков, незаконный передел собственности — все эти темы входили в сферу его профессиональных интересов. И здесь он чувствовал себя как рыба в воде. Но после смены областного руководства главный редактор вел в издании политику цензуры, перестал пропускать острые материалы о деятельности тех руководителей муниципальных структур, которые принадлежали к партиям, стоящим у власти. После очередного конфликта с главным Заборский ушел из газеты, и Черепанов пригласил его в свою телекомпанию. Писать репортажи о мелких правонарушениях и дорожно-транспортных происшествиях Виталий поручал своим подчиненным. Сам же занимался резонансными случаями, причем вел журналистские расследования, невзирая на ранг фигурантов. Он не боялся влезать в такие дела, которые даже правоохранительные органы обходили десятой дорогой, и Черепанову не раз доводилось вытаскивать своего протеже из сложнейших ситуаций, для чего порой он прибегал к связям подполковника Василия Матвеевича Заборского, классного опера и в прошлом начальника городского управления милиции. Виталий не пошел по стопам отца, хотя отучился несколько лет в Харьковской юридической академии. Почувствовав призвание к журналистике, он покинул «Альма-Матер», но полученная подготовка давала себя знать. В своих расследованиях Заборский-младший действовал как профессионал, имел собственные, одному ему известные источники и всегда тщательно проверял полученную информацию. «Я только что из больницы», — начал Виталий, не приняв шуточного тона шефа. «Моего нового оператора, Стася Попазова, который был с вами на дне рождения у Белякова, той же ночью жестоко избили в подъезде собственного дома. Сейчас он в реанимации, похоже, бейсбольной битой ему проломили голову. Напавшие забрали деньги и телефон. Слава богу, хоть камеру оставили. Она лежала в кофре и не заинтересовала грабителей. Что, в общем-то, понятно, ее так просто не продашь, аппаратура суперпрофессиональная. можно сразу засветиться. Стаса обнаружил на лестничной площадке сосед по подъезду, когда рано утром вышел погулять с собакой. Он же и вызвал скорую. И если бы не этот сосед, для Стаса все могло бы закончиться гораздо хуже. А так... Врачи вовремя оказали помощь и позвонили родителям, а те, в свою очередь, мне. Понял. Что надо от нас? Позвонить главному врачу или... Нет, я все уже сделал. Там нормальные ребята, условия обеспечат и лечение проведут, как положено, ручаюсь. Ну, хорошо, этот вопрос закрыли. Теперь по поводу нападения. Как думаешь, кто это был? Случайные грабители? Наркоманы... Или же твоего Стаса целенаправленно пасли? Пока неизвестно, но вряд ли пасли. Скорее всего, на него наехали случайные грабители или хулиганы. Но кто мог знать, когда он вернется домой? Хотя, с другой стороны, его же крепко избили, а могли ведь просто ударить по голове и ограбить. Разве не так, предположил Виталий. Кстати, хотел уточнить... Он пил водку на юбилее у Степаныча. В больнице сообщили, был трезвый. Да вроде бы и нет. Во всяком случае, я этого не заметил. Так ему и не до выпивки было. Мотался по дому с камерой, как баба-яга с метлой. Особняк огромный, в два этажа, ступенек море. Гости важные, и все норовят в кадр попасть, чтобы потом похваляться, мол, с самим Беляковым на брудершафт пили. Стас сначала снимал торжественную часть, ну, здравицы, подношения, тосты и прочее. Затем был концерт, шоу-балет, фокусники. А потом, когда все хорошо выпили, началось веселье. Особенно выделялись дамы. Устроили на втором этаже что-то вроде показа мод. Демонстрировали наряды и драгоценности, как говорится, крутили друг перед дружкой кормой. Кстати, Стас их много снимал. Да я тебе чип дам, сам все увидишь. Какой чип? Ни в кофре, ни в камере никакого чипа не было, удивленно пожал плечами Заборский. Вчера вечером я сам забрал ее из милиции. Кстати, опергруппа приехала на вызов сразу и никаких улик не обнаружила. Свидетелей пока тоже нет. Хорошо, хоть пообещали открыть дело по факту нападения и грабежа. Капитан Сидорченко лично заверил, что будут искать виновников. Но мне кажется... Ну, как сказать? Виталий замялся, подбирая слова. У них есть дела и поважнее. Вряд ли они по этому случаю будут землю рыть. Парень-то остался жив. Только я за последнее время подобных нападений что-то не припомню. Была в прошлом году история. Ограбили поздним вечером на улице одинокую женщину, забрали сумочку с деньгами, телефон, сняли серьги. К сожалению, грабители так и не поймали, но нападения прекратились, а потому все списали на гастролеров, мол, это не местные бандиты, а залетные работали. Виталий немного помолчал, размышляя. Но вот со Стасом... — продолжил он. — Почерк совсем другой. Это явно не хулиганье. Так избить человека. Ну, что касается чипа, он, слава богу, у меня. Сам не знаю почему, забрал его у Стаса, будто предчувствовал, что такое может случиться. Ну, попробуй объясни потом Белякову и его гостям, что кина не будет. Успокоил Заборского Иван и вопросительно взглянул на Виталия. А что Папазов в последнее время занимался чем-то серьезным? Ты ведь сложные расследования никому не поручаешь. Или я чего-то не знаю? В том-то и дело, что он был от таких расследований в стороне. В основном снимал репортажи на злобу дня о новых дорожных правилах, о загрязнении городского ставка, да еще собирал материал о вандализме на еврейском и татарском кладбищах, в котором подозревались то ли сатанисты, то ли мелкое хулиганье. Я его даже к истории с проститутками на окружной не подключал. Решил, что Стас молодой, еще неопытный, пусть немного оботрется. Виталий наморщил лоб и на минуту задумался. Надо бы расспросить ребят из отдела, может, они что-то знают. Ну и не помешает заглянуть в компьютер Стаса, а вы что-нибудь откопаем. «Вот что я скажу тебе, Виталий», — подытожил Черепанов. «На милицию, конечно, надейся, но и сам, как говорится, не плашай, потому что результат действительно может оказаться нулевым. Давай-ка подключайся к этому делу со своими ребятами. Помоги нашим доблестным стражам порядка. Я тоже сомневаюсь, что это обычное ограбление. Для такого случая жертву можно выбрать побогаче и послабее. А твой Стас ростом, наверное, под 1,90 м, не меньше, и на хрупкую барышню совсем не похож. Обижаете, Иван Сергеевич. Мы уже включились в расследование по всем направлениям, которые за последний месяц вел Стас. Проверяем материалы, в завтрашнем выпуске об этом происшествии сообщим и попросим возможных свидетелей позвонить нам или в милицию. Ну и по старой дружбе я обещал информировать о наших успехах Сидорченко. У них мало людей, и на каждом сотруднике висит по десятку дел, поэтому ему даже выгодно, чтобы мы помогли, тем более нападение на Попазова, как они считают, это рядовой грабеж. — Ясно, — кивнул Иван. — Действуйте и держи меня в курсе дела. Черепанов встал, потом снова сел. Было видно, что он слегка нервничает. «Завтра я передам тебе чип с отснятым на юбилее Беляковым материалом. Поручи какому-нибудь толковому видеоинженеру смонтировать фильм. По времени желательно на 1-1.5 часа, не больше. А Стас, дай бог, оклемается и посмотрит его, так сказать, свежим взглядом». Черепанов почему-то чувствовал свою вину в том, что произошло с Попазовым. «Если бы Стас не пошел на тот злосчастный юбилей, скорее всего, не было бы и ночного нападения. Да, впрочем, какая разница, откуда он возвращался? Ведь эти подонки могли специально поджидать его в подъезде, а если так, днем раньше или днем позже все равно бы подстерегли и отколотили. Вот только за какие грехи? Неужели снова возвращаются лихие 90-е, когда проблемы решались с помощью биты или пистолета Макарова? Да вроде бы не похоже. Недавно Иван просматривал оперативные милицейские сводки. Они были оптимистичны. Ничего общего с сообщениями из 90-х. И на сессии горсовета начальник ГУВД, полковник Перебейнос, уверял, что ситуация с преступностью в городе изменилась к лучшему. Что же касается нападения на журналистов, такие случаи зафиксированы только дважды. Да и то в области, а в самой Лугане за последние 3 года их не было вовсе. Возможно, и это нападение никак не связано с журналистикой, и сотрудника их компании ограбили с целью наживы. «Хотелось бы, — подумал Иван, — чтоб именно так и было, иначе подобные инциденты могут повториться. И все же опыт и интуиция подсказывали обратное».